Глава вторая. Неспроста мне всю ночь снились крысы. Хуже не придумаешь даже в самом страшном сне. Капец. Я с этим мудаком точно практику не пройду. Надо подойти к заведующей и всеми возможными способами напроситься к другому куратору. Цепляюсь взглядом за подходящую к двери заведующую. Но не успеваю сделать и шага, как чувствую захват на своей руке. Даже не думай. «Я на хорошем счету у заведующей. Как скажу, так и будет». Слышу у самого уха. «Практику ты проходишь у меня. Топай в аудиторию для занятий. Последняя дверь по коридору рядом с буфетом». Вкладывает мне в ладонь ключи. «Жди меня там». «Что-нибудь еще?» «Молись». «Молиться мне точно придется. Не так я себе представляла практику». Такого жуткого отделения даже в страшном сне не представишь. Разгар 21 века, а такое ощущение, словно смотрю фильм начала 2000-х. Какого черта столько людей лежит в коридоре, а запах... Смесь блевотины с тухлой рыбой. Впервые за полгода захотелось домой. А ведь еще недавно я думала, что последнее, что я пожелаю, так это попасть под папино влияние. Все познается в сравнении. Я здесь точно не выдержу. Отделение из фильма ужасов в придачу с мудаком, который отыграется на мне по всем фронтам. И это мы еще не обсуждали, что я тюкнула его тачку. Ну что, Эля, распробовала вкус свободной жизни? Теперь плати по счетам. Детонька, развяжи мне, пожалуйста, руку, попить охота. Поворачиваюсь на голос худощавого пожилого мужчины, руки которого привязаны к кровати. «Это что еще за фигня?» «Вот там водичка». «Боже, это сон! Я скоро проснусь!» «Однако ни черта это не сон! Привязанный мужчина самый что ни на есть настоящий, а ткань, которой его руки привязаны к кровати, из некогда белой превратилась в серое!» Поборов в себе брезгливость, я принимаюсь отвязывать его руку, только сделать этого не успеваю. Я получаю удар по ладони. «Тебя, как маленького ребенка, нельзя оставлять одну? Ты что делаешь?» «Он пить хочет». «И? Возьми да напои его, не развязывая руки». Оттесняет меня в сторону и подносит бутылку к его рту. Мужчина пьет неохотно, а потом и вовсе начинает капризничать, как ребенок. «Как видишь, пить он не хотел». Бурчит себе под нос, подталкивая меня в сторону буфета. «Это противозаконно!» Никто не имеет права относиться так к больному, даже если он ведет себя как ребенок и требует к себе внимания. Я сниму это на телефон и выложу на суд общественности. Посмотрим потом, как кто запоет. Твой больной, да? Делая пару шагов и останавливаясь, спрашиваю я. Во-первых, ваш, а не твой. И я для тебя, Сергей Александрович, и только так усекла? Допустим. А теперь допустим тот факт, что в тебе остались зачатки здравого смысла. Грубо подталкивает обратно к кровати привязанного мужчины. Читай, что здесь написано. Знаешь обозначение этих буквок? Знаю, и что? А то, что если его развязать, и он вздумает себе навредить, или, например, тупо сигануть вот в это окошко, то отвечать за это будет кто? Это какой-то бред. В нормальных больницах людей не привязывают. Бред у тебя в голове. Итак, для справки. Это не мой больной. Шуруй давай в кабинет. К нему должна быть приставлена медсестра или хотя бы санитарка. Ты реально дура? Хотя о чем я? Конечно, дура. Нормальная не будет делать того, что ты сделала вчера. Ты осознаешь, сколько больных приходится на одну медсестру? Нет. Так, для справки. До 25 пациентов. А по факту до 60. Как думаешь, у нее есть время для того, чтобы за всеми следить? Спойлер – нет. А если ты протрешь свои глаза, то заметишь, что во всем отделении всего одна санитарка. Входи. Пропускает меня первый в аудиторию для работы со студентами. Сажусь за первую парту. Потапов же кладет на преподавательский стол увесистую папку и усаживается на стул, при этом складывая руки на груди. Никто не спешит нарушать тишину. Он молча пододвигает стул к боку своего стола и указывает на него взглядом. Нехотя поднимаюсь с места и усаживаюсь на предложенный стул, закидывая нога на ногу. Молчание раздражает. Но еще больше бесит то, что он принимается в наглую скользить по мне взглядом. Задерживается на моих ногах, а я принимаюсь в ответ рассматривать его. Я, конечно, могла бы сказать, что он и внешний урод, но звездежом я заниматься не люблю. 9 из 10. Минус балл за все же неидеальные, слегка оттопыренные уши. А вот голубые глаза у этой темноволосой скотины нереально красивые. Прям завораживают. Не зная я, со слов его бабушки, какой он говнюк, и не испытав на себе прелести вчерашнего знакомства, возможно, я бы даже на нем малость залипла. «Столько не молчат даже в турецких сериалах. Ничего не хочешь мне сказать, Ариэль Константиновна?» На моем имени он не удерживается и усмехается в голос. «Хочу. У вас ворот футболки грязный, и рукава халата тоже, да и ботинки не первой свежести». «Это все, что ты хочешь мне сказать?» «Я не буду извиняться». «А что так? Русалочья гордость не позволяет, или что там от нее осталось?» «Сука!» «Ты сейчас планируешь показать мне средний палец?» «Спасибо за подсказку». «Не пойму, что хуже звучит, Ариэль или Герхер?» «Гергерт». «А по мне Ариэль хуже. Знаешь, из тебя русалка, как из меня принц». «Русалочка. Это же рыба. Они априори должны молчать. Это явно не про твою честь. Кстати, ты осознаешь последствия своих действий?» «Повторяю еще раз. Я не буду извиняться, ибо бессмысленно. Ты...» «Вы задались целью превратить мою практику в пытку. И даже если я расшаркаюсь с извинениями, ничего не изменится. Да и я не считаю себя виноватой. Хотя с машиной был перебор. Тут я была не совсем права». «Не совсем?» «Не совсем. А вы ментов вызывали, Сергей Александрович?» «Нет». «Прекрасно. Я плачу ремонт». «Обязательно». «На этом предлагаю закончить наш конфликт и вести себя соответственно статусу». «Рыбка моя конопатая, тебя не волнует тот факт, что ты скрылась с места ДТП? Если не ошибаюсь, это грозит лишением прав от года до полутора». «Не очень. Точнее, вообще не волнует, учитывая, что камера в нашем подъезде нерабочая». «Да?» «Ага. Мне какой-то козел поцарапал машину, а камеры свидетелей нет». «Это когда было?» «Пару недель назад». «Какая потеря! Это что ж, мне теперь не найти способа тебя шантажировать?» «Получается, что так». Пожимаю плечами, одаривая голубоглазого милейшей улыбкой. «Ладно, за рукожопого я прошу прощения». «Двигайся ко мне ближе». «Зачем?» «Будем смотреть мое домашнее видео». «Я так-то порнушку не очень жалую». «А что так?» «Ну, там мужчины остаются безнаказанными». «В каком смысле?» «Не женится в конце». «Ну да, не женится. А мужик по определению должен страдать». «Точно». «Но, увы, мое порно придется смотреть. Там есть поцелуи». «К поцелуям в порно ты как?» «Ну, если в губы, то норм». «Там не в губы, а в задницу и в передницу». «Он что, сейчас покажет мне видео, как я тараню своим задом передницу его тачки?» «Да как так? Не было там камер!» «Сюда, смотри, рыжая!» «Я даже проглатываю его рыжую, хотя терпеть не могу, когда меня так кто-то называет из-за обилия веснушек на лице. Когда я понимаю, что на видео я тараню его тачку, рыжая кажется меньшей из проблем. Я без прав не смогу. Не смогу и точка!» Лишаться автобусной или метрополитеновской девственности я не намерена. Один мой звонок папе, он все решит. Да еще и хорошо вдолбит этому козлу, что бывает за то, что называешь кого-то залежавшимся БУ товаром. Вот только проблема в том, что звонить папе все равно, что признаться в своей неполноценности и несамостоятельности. А самое главное – плясать под его дудку. Уж лучше автобусной девственности лишиться – чем замуж за 40-летнего хрыча. Или поплясать немного под дудку голубоглазого козла. Не просто же так он не вызвал ментов. Кстати, откуда у студентки, снимающей квартиру, такая тачка? У русалок рабочий род? Ну погоди, сволочь, получишь ты еще свое. Жаль. Дай угадаю. Жаль, что камера заработала. Насмешливо произносит Потапов, откладывая телефон в сторону. Жаль, что я извинилась за рукожопого. «И все-таки ты дура, а не русалка. Где твоя женская хитрость и уступчивость?» «Там, где свадьба в порнухе». «Тяжело. Очень тяжело тебе придется, Ариэль Константиновна». «Эля». «Ну какая Эля? Тебе же не нравится Ариэль. Значит, буду так звать». «Да без разницы. Ну и что я должна сделать взамен на удаление видео?» «Хорошо себя вести и делать то, что я говорю, и не пререкаться. Ну и, конечно же, быть образцовой студенткой». «И где подвох?» «Думаю, он кроется в одном факте. Только двое студентов из весьма большого количества, которые мне доставались, не оставались на второй месяц практики. Именно поэтому заведующая мне их не дает. Жалеет никчемных тупиц». «Значит, я буду третьей студенткой, которая за положенный месяц получит пятерку и отправится отдыхать на весь август». «Мы обязательно проверим твои знания после обхода моих палат и приема больных. А пока поторопимся. У нас есть максимум минут 10». Встает из-за стола и подходит к двери. Закрывает ее на ключ и поворачивается ко мне. Что-то не нравится это мне. Совсем не нравится, когда я понимаю, что этот придурок снимает халат, а затем стягивает с себя футболку. «Начинай отрабатывать. И поживее. Осталось 9 минут». «Да ты вообще конченый? Думаешь, я буду трахаться с тобой из-за этого видео? Да ты знаешь, кто у меня по...» «Меня не волнует, кто твой парень. Хоть сам покойный Андерсон. Или кто там нашедеврил русалочку. Абсолютно похрен. Живее снимай халат и начинай отрабатывать». «Может, еще сразу на колени?» «На коленях стирать грязный ворот моей футболки и рукава моего халата ввиду не слишком высокого роста тебе будет неудобно. Лучше просто стоя. А на коленях будешь чистить мои не первой свежести ботинки. Вперед и с песней».